Мне светит чистое чело и ясный детский взгляд. Дитя, полжизни утекло, возврата нет назад. Но вереницу давних дней верну я сказкою своей. Во мне по-прежнему звенит твой серебристый смех, а я, наверное, забыт, как прошлогодний снег. Пусть время разлучило нас, но ты опять со мной сейчас. И снова лодочка скользит неслышно по волнам, и солнце в зелени сквозит, слетает сказка к нам. Как драгоценность берегу, тот день и нас на берегу. Бегут, струятся, как вода, беспечно день за днем. Пройдут года, и навсегда уснем последним сном. Но мы, как дети, гоним прочь противный сон и злую ночь. А нынче день, и за окном сугробы намело, в уютном доме с камельком надежно и тепло. Несчастье, горе и беду волшебным словом отведу. Когда нежданно грусть и тень заденет нас крылом, мы вспомним тот июльский день и в сень его сойдем. И сказка снова потечет, и новым дням начнется счет.